Мы поступили так по великой нужде, а не по гордости или дерзости. До скончания века пребудем мы в преданном нам православии. Наша церковь всегда будет искать благословение церкви Цареградской и во всем по древнему благочестию ей повиноваться. И отец наш Иоанн, митрополит, также просит благословения и соединения, кроме нынешних новых разногласий. И молим Твое Святое Царство, будь благосклонен к отцу нашему Ионе, митрополиту. Мы хотели обо всех этих делах церковных писать и к Святейшему Патриарху Православному, требовать его благословения и молитвы. Но не знаем, есть ли в вашем царствующем граде патриарх или нет. Если же Бог даст, будет у вас патриарх по древнему благочестию, то мы будем извещать его о всех наших положениях и просить благословения. В 1453 году Константинополь был взят турками. В Москве узнали об этом событии отбежавшего из плена грека Димитрия. Митрополит Иона окружным посланием уведомил православных о падении Константинограда, о страшных бедствиях греческого народа и просил помочь означенному Димитрию выкупить семейство из турецкого плена. Акты исторические, том 1, номер 264. К патриарху Геннадию Иона писал, что просит его благословения и посылает дары, какие нашлись у него. «Не погневайся, — пишет Иона, — за наши малые поминки, подарки, потому что и наша земля от поганства и междоусобных войн очень истощилась. Да покажи к нам, господин, духовную любовь, пришли к моему сыну, великому князю, честную свою грамоту, к душевной пользе великому нашему православию. Сколько у нас не было грамот от прежних патриархов, мы все их держали за земскую честь к своей душевной пользе. Но все эти грамоты погибли от пожаров во время земских нестроений». Там же номер 263. Быть может, грамота от патриарха нужна была в Москве как доказательство, что поставление русского митрополита, независимо от Константинополя, не уничтожило единение с последним, что там не сердится за эту перемену отношений. Если московский князь и митрополит обязывались оставаться в единении с Византией только под условием, чтоб там сохранялось древнее благочестие, если новизны Флорентийского собора, принесенные Исидором, нашли себе такой сильный отпор в Москве, и прежде всего со стороны самого правительства, то понятно, что иначе встречена была эта новизна от католических правителей Руси Литовской. В 1443 году польский король Владислав Ягеллович дал жалованную грамоту русскому духовенству, в которой объявлял, что церковь восточная, греческая и русская, приведена в давно жданное соединение с римскою, вследствие чего русское духовенство, терпевшее до сих пор некоторые утеснения, как выражается король, жалуется всеми теми правами и вольностями, которыми пользуется духовенство католическое. Акты Западной России, том 1, номер 42. Но Исидор, принужденный бежать из Москвы, не остался нигде на Руси. Король Владислав в следующем же 1444 году пал под Варную. Преемник его, Казимир, находился в затруднительном положении между требованиями Польши и Литвы, что заставляло его прекратить неприязнь с Москвою, а мир мог быть всего скорее заключен под влиянием митрополита Ионы. Литовский князь, желая мира с Москвою, должен был для этого приобрести расположение Ионы подчинением ему церкви литовско-русской. Иона, с своей стороны, должен был всеми силами стараться о мире между Казимиром и Василием, потому что только под условием этого мира могло сохраниться единство церковное. Так мы видим, что когда по заключении мира встретились вновь какие-то недоразумения, то Казимир, отправляя своего посла в Москву, приказал ему попросить митрополита постараться, чтоб мир не был нарушен. Иона, называя себя общим богомольцем, отвечал Казимиру, что он говорил великому князю Василию о мире с благословением и мольбою, и что Василий хочет с королем братства и любви. «Благодарю твое господство, — пишет Иона, — за доброе расположение, и благословляю тебя на любовь с братом твоим великим князем Василием Васильевичем, который желает того же. Я же ваш общий богомолец, по своему святительскому долгу рад Бога молить и стараться о мире между вами. За великое ваше жалование и поминки благодарю и благословляю». Акты археологической экспедиции, том 1, номер 49. Мы знаем, в чем состояло это великое жалование, за которое Иона благодарит Казимира. Последний обещал восстановить единство русской церкви по старине и прислать Ионе решительный ответ по возвращении своем из Польши в Литву. Акты исторические, том 1, номер 47. Король сдержал слово и подчинил юго-западную русскую церковь Ионе, которого видим в Литве в 1451 году. Там же номер 42 и 48. Но опасные следствия Флорентийского собора не могли ограничиться для юго-западной Руси одною попыткою Исидора. Папы не любили отказываться от того, что раз каким бы то ни было образом попадало в их руки, а литовский князь-католик не мог препятствовать намерениям главы католицизма. В 1458 году отъехавший в Рим константинопольский патриарх Григорий Мамма поставил Григория, ученика Исидорова, в митрополиты на Русь. В Москву дали знать об этом немедленно, и еще до прихода Григория в Литву великий князь Василий послал сказать королю Казимиру, чтоб тот не принимал митрополита из Рима, на общего отца Иону не выводил новизны, не нарушал старины. «Старина же наша, — писал Василий, — которая ведется со времен прародителя нашего Владимира, крестившего русскую землю, состоит в том, что выбор митрополита принадлежал всегда нашим прародителям, великим князьям русским, и теперь принадлежит нам, а не великим князьям литовским. Кто будет нам люб, тот и будет у нас на всей Руси, а от Рима митрополиту у нас не бывать. Такой мне не надобен. И ты, брат, ни под каким видом не принимай его. Если же примешь, то ты церковь Божию разделишь, а не мы».